рядом с восторжествовавшими победителями начали появляться унылые и грустные лица, пугавшие торжествующих. И вот в эту-то эпоху вдруг возникло действительно новое слово, и раздались новые надежды. Явились люди, прямо возгласившие, что дело остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надобно продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное. О, конечно, явилось рядом с этими возгласами и множество самых пагубных и самых уродливых заключений, но главное было в том, что засветилась опять надежда, и опять начала возрождаться вера. История этого движения известна. Оно продолжается до сих пор и, кажется, вовсе не намерено останавливаться. Я вовсе не намерен говорить здесь ни за, ни против него, но я лишь желал обозначить настоящее место Жорж Занда в этом движении. Ее место надо искать в самом начале его. Тогда, встречая ее в Европе, говорили, что она проповедует новое положение женщины и пророчествует о правах свободной жены, выражение про нее Сенковского. Но это не совсем было верно, ибо она проповедовала вовсе не об одной только женщине и не изобретала никакой свободной жены. Жорж Занд принадлежала всему движению, а не одной лишь проповеди о правах женщины. Правда, как женщина сама, она, естественно, более любила выставлять героинь, чем героев, и уж, конечно, женщины всего мира должны теперь надеть по ней траур, потому что умерла одна из самых высших и прекрасных их представительниц. И, кроме того, женщин, почти небывалое по силе ума и таланта, им ставшее историческим, имя которому не суждено забыться и исчезнуть среди европейского человечества. Что же до героинь ее? То повторяю опять, я был с самого первого раза, еще 16 лет, удивлен странностью противоречия того, что об ней писали и говорили, с тем, что увидал я сам на самом деле. На самом деле, многие, некоторые, по крайней мере, из героинь ее представляли собою тип такой высокой нравственной чистоты, какой невозможно было и представить себе без огромного нравственного запроса в самой душе поэта, без исповедания самого полного долга, без понимания и признания самой высшей красоты в милосердии, терпении и справедливости. Правда, среди милосердия, терпения и признания обязанностей и долга являлась чрезвычайная гордость запроса и протеста, но гордость-то эта и была драгоценна, потому что исходила из той высшей правды, без которой никогда не могло бы устоять на всей своей нравственной высоте человечество. Эта гордость не есть вражда, все-таки, основанная на том, что я, дескать, тебя лучше, а ты меня хуже, а лишь чувство самой целомудренной невозможности примирения с неправдой и пороком. Хотя, опять-таки, повторяю, что чувство это не исключает ни всепрощения, ни милосердия, и, мало того, соразмерно этой гордости добровольно налагался на себя и огромнейший долг. Эти героини ее жаждали жертв, подвига. Особенно нравилось мне тогда, в первоначальных произведениях ее, несколько типов девушек, выведенных, например, в так называвшихся тогда венецианских повестях ее, к которым принадлежат и Ускок, и Альдини, типов, закончившихся потом романом «Жанна», произведением уже гениальным, представляющим собой светлое и, может быть, бесспорное разрешение исторического вопроса о Жанне д'Арк. Современной крестьянской девушке она вдруг воскрешает перед нами образ исторической Жанны д'Арк и наглядно оправдывает действительную возможность этого величавого и чудесного исторического явления. Задача вполне Жорж Зандовская, ибо никто, может быть, кроме нее из современных ей поэтов, не носил в душе своей столь чистый идеал невинной девушки, идеал и столь могущественный своей невинностью. Все эти типы девушек, о которых я сказал выше, повторяют собою в нескольких произведениях сряду одну задачу, одну тему, впрочем, не одни девушки. Эта же тема повторено потом в великолепной повести «Маркиза», тоже из первоначальных. Изображается прямой, честный, но неопытный.